Слава нашему Господу! Я еще раз приветствую всех любовью Ишуа. И сегодня мы с вами продолжаем изучать Евангелие, первое послание Иоанна, концовка третьей главы. Давайте мы откроем эту книгу. И у нас довольно внушительный отрывок, хотя тематически он весь о том, что тот, кто не любит своего брата, он еще находится в состоянии смерти. И в эта нелюбовь, она выражается всегда, конечно, делами и, безусловно, словами тоже. Но мы войдем в текст, об этом поговорим чуть подробнее. Давайте я зачитаю текст. Третья глава, с 11 стиха до конца главы. «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Не дивитесь, братья мои, если мир ненавидит вас. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти, всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия? Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем перед ним сердца наши. Ибо если сердце наше осуждает нас, то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу, и чего не попросим, получим от Него, потому что соблюдаем заповеди Его и делаем благоугодное перед Ним. А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Ишуа Мессии, и любили друг друга, как Он заповедал нам. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. Аминь. Мы видим, что через весь текст проходит вот эта мысль: убийца, убийство, человека-убийца и любовь. Я хочу, чтобы мы хорошо понимали, что Священное Писание показывает нам, что намерение человека, которое есть внутри него, вот в сердце, да, они выходят на его уста. И если уже выходят на уста, это уже довольно серьезная проблема. То есть, когда человек говорит вот какие-то вещи, связанные с этими категориями. Я думаю, что Каин, он не вдруг вот так спонтанно убил Авеля. В его сердце созрел план, в его сердце созрела какая-то мысль. Когда они были в поле, Писание говорит, да, он убил своего брата. И Писание показывает, за что он его убил. За то, что сам он был неправ, а дела его брата были праведные. И дальше текст показывает, что когда мы живем жизнью верующих людей, это раздражать начинает тех, кто находится рядом. Вплоть до того, что убили бы нас. И если человек действительно верующий, рожденный свыше от Бога, познал его любовь, он не будет говорить слова «убил бы гада». Знаете, вот бывает, говорят так люди. Нельзя. Почему? Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 7 главу, 5 главу, не 7, а 5. Как вы знаете, 5 глава Евангелия от Матфея – это Нагорная проповедь. Нагорная проповедь затрагивает категории всех 10 заповедей, которые были даны там, на горе Синай, и показывает как бы сущность этой заповеди, что именно имел в виду Бог. И вот что касается заповеди «Не прелюбодействуй». Я читаю 5 главу с 27 стиха. «Вы слышали, что сказано древним? Не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от тебя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». И так далее, там 30 стих. Главная идея в чем? Что вот этот принцип, он же работает точно так же, то, что касается и заповеди «не убий». Так или нет? То есть, если человек мечтает о какой-то женщине, и он в своих фантазиях с ней вступает в какую-то связь, он это мечтает. Он не ложится с ней в кровать. Писание говорит, что он грешит. Это блуд. То же самое касается убийства. Когда человек испытывает чувство гнева, это одно. Но когда он хочет убить, это совсем другое уже. Точно так же, как человек, который чувствует влечение к женщине, да, или женщина к мужчине. То, что написано в заповеди, пример, это не значит, что это сестер не касается. Касается точно так же, как и братьев. Просто в иудейской культуре принято было обращаться в мужском роде и к мужской части населения, а имеется в виду все вместе. Для всех людей заповедь работает. Точно так же, когда человек гневается, да, это еще не убийство. Это реакция его на какие-то внешние раздражители. Иногда справедливая, а иногда несправедливая. Точно так же, как влечение к противоположному полу, оно вполне легальное, оно вполне законное. Почему? Бог нас сотворил так. Поэтому люди и хотят найти себе пару. Но для того, чтобы не согрешить, человек должен жениться. И не просто, знаете, пойти и жениться. Такой брак долго не продержится. Нужно молиться, нужно понимать, какая нужна тебе жена на всю жизнь одна. Очень полезно поговорить с духовным наставником, который старше имеет опыт в этих вопросах. И лучше, чтобы он знал обоих и мог помочь в выборе. Да? Потому что, знаете, я по своему опыту скажу, иногда вот явно видишь, не будут вместе жить, вот не подходят люди. Я не говорю, что вы не будете жить вместе. Я им просто могу сказать, вам нужно не жениться, а подождать год или два. Я знаю, просто за это время все произойдет, они все поймут и увидят, и они не создадут семью. Если люди послушаются и подождут это время, оно потом проявится. Понимаете, да? И я всегда так говорю, если эта жена тебе от Бога, зачем тебе с ней спать до свадьбы? Всю жизнь с ней потом будешь спать. Много-много лет. А если она не твоя, ты не имеешь права на чужое. В любом случае тебе не нужно этого делать. Но когда создалась семья, тогда есть благословение, которое Бог сказал, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю. Но все должно быть сделано правильно. Точно так же чувство гнева, о котором мы сейчас говорим, это просто иллюстрация, да, чтобы понятно было, что если это касается блуда, то мы как бы согласны, сказано в Нагорной проповеди. Апостол Иоанн говорит то же самое, что благовествование, которое вы слышали от начала, то есть сразу слово, с которым обратился Бог к человеку, любили, чтобы мы друг друга. Этого апостола еще называют апостолом любви, потому что действительно Иоанн очень много пишет о любви. Более того, мы видим, что убийство никогда не решает вопрос. На мой взгляд, еще убийство – это проявление слабости. Почему? Потому что, когда человек ничего не может сделать, он просто убивает другого, и он думает, что он решил проблему. Он проблему не решил. Иоанн задает вопрос, за что Каин убил Авеля? За что? Потому что дела Авеля были добрыми, а этого злыми. Понимаете, Каин не мог ничего сделать Богу или излить свой гнев на Бога. Проблема была в нем самом, в Каине. И что делает Каин? Весь свой гнев он выплескивает на того, кто достижим. На Авеля, это брата своего. Он не мог навредить Богу. Так он навредил Авелю. Из зависти. Как это? У него ты принял жертву, а у меня нет. И что, Бог после этого сказал, о, Каин, молодец, теперь я приму твою жертву. Не было ли так, правильно? Он проклят был Богом. Очень часто нас ненавидят только потому, что наши дела добрые, хорошие, правильные. И эти дела, они раздражают тех, кто поступает неправильно. Они их обличают, эти дела. Они как бы показывают человеку без слов, что он неправильно поступает. Иоанн говорит, не удивляйтесь, братья мои, если мир ненавидит вас. И когда мир ненавидит, естественно, он хочет свою проблему решить так же, как ее решал Каин. Убийство. Но это приводит к еще большей трагедии. И поэтому Иоанн говорит, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Что это означает? Каин пребывал в смерти, поэтому он наградил этой смертью своего ближнего. Если мы пребываем в жизни вечной, если мы пребываем в любви, то мы тогда эту любовь изливаем на своего ближнего и дарим ему жизнь, а не смерть. Правильно? Почему? Потому что любим братьев. Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь. Как мы это знаем? Потому что любим братьев. Братья нас не раздражают. Мы их не ненавидим. Мы их любим. Хотя у всех у нас есть, ну так, мягко говоря, свои мухи в голове. Но все-таки мы пытаемся найти какой-то общий знаменатель этому всему. И пытаемся вмещать, понимая, что у каждого свои недостатки есть. Понимаете, человек, который думает, что у него нет недостатков, у него проблема. Всегда будет с окружающими его людьми. И поэтому, когда я вижу недостаток в каком-то человеке, я понимаю, что во мне тоже это есть. Или это, или что-то другое. И поэтому мое побуждение в этот момент – молиться за себя, чтобы со мной не случилось, ну, как бы, знаете, вот падение такое, или соскальзывание в какую-то темноту. В Новом Завете есть стих, где написано, что солнце да не зайдет во гневе. Да? Этот стих как понимают обычно? Ну, что до заката солнца надо примириться. Понимаете, да? Но еще глубже, если посмотреть в этот стих, смысл в следующем. Когда человека как бы гнев накрывает слишком сильно, у него мутнеет рассудок. Еще это называют состояние аффекта. Когда человек что-то делает, и потом даже может не помнить, что он сделал. То есть, знаете, вот затмение происходит. Библия говорит, что не должно у верующего человека заходить солнце во гневе. То есть, гневаясь, он не должен погружаться в полную темноту. Гневаясь, он должен оставаться во свете, для того, чтобы, обуздав свой гнев и направив его в нужное русло, не погрузиться во тьму, потому что тьма – это смерть. Понимаете, да? Смысл этого стиха. Поэтому не должно в гневе заходить солнце. Конечно, лучше всего примириться до заката. Понятно, это как бы пшат такой, это смысл, лежащий на поверхности. Но я еще раз подчеркну, что очень часто, когда человек гневается, он как бы позволяет себе полностью гневаться. И он не замечает, что в какой-то момент жизни этот гнев полностью погружает его во тьму. И он тогда делает не то, что велит ему разум, а то, что он чувствует на эмоциональном уровне. Им управляет уже эмоции. Понимаете, эмоции – это фон нашей жизни, на котором все происходит. Но у многих людей эмоции – это главная, как бы, знаете, в жизни ориентировка такая. То очень весело людям, то у них меланхолия, то они там, ну, прямо, как бы, всех рады видеть, то вдруг никого не хотят видеть, ненавидят. И так далее. Мы должны управлять своими эмоциями, но не могут эмоции управлять нами. Доказательство того, что мы перешли из смерти в жизнь, заключается не в наших верованиях, не в наших исповеданиях, а в том, что мы любим братьев делом. Понимаете, да? Очень часто человек говорит, я перешел из смерти в жизнь, это у него как плакат такой, как лозунг. Он это всем говорит, только видно, что у него в руках пулемет, и он с этим пулеметом ходит и всех расстреливает направо и налево. И при этом он говорит, как он всех любит. Это мне напомнило одну историю, да, когда один человек сидит в рыбном ресторане, кушает рыбу, а рав его спрашивает, Мойша, что ты здесь делаешь? Он говорит, я рыбу люблю, вот, я кушаю рыбу. Он говорит, если бы ты рыбу любил, ты бы ее не ел. Конечно, это шутка. Вот, я тоже очень люблю рыбу, я ее ем. То есть я люблю ее кушать. Но это как бы промолчи. Если мы любим человека, мы не можем убивать его словом или говорить ему это, убил бы тебя, или я тебя убью когда-нибудь. Знаете, вот такое. Ненависть, она же, это же посев. Это же посев. Если мы видим, что как бы конфликт происходит, нужно гасить его, а не подливать масло в огонь. Я знаю, что это сложно, но это возможно, потому что конфликт гасится примирением. Когда мы лишаем сатану территории, то есть у него нет площадки, где он мог бы стоять и оттуда атаковать, мы его сталкиваем вот с этой территорией. Он вклинивается, вот между мужем и женой вклинивается, а мы в молитве выдавливаем этот клин назад. Нету щели. Он будет искать, он все равно будет находить. Знаете, ну и так далее. Но если постоянно этот момент держать во внимании, вы максимум вы привыкнете просто вот находиться в состоянии бодрости. И для вас это станет естественным. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. Посмотрите, как пишет Иоанн. То есть тот, кто ненавидит, он убийца. А дальше смотрите, и вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей. То есть если человек вынашивает такие мысли, или часто говорит об этом, он нерожденный свыше еще человек, внутри него вечной жизни нет. Если бы она была, он бы говорил о любви, он бы говорил о жизни, он бы соглашался с верующей стороной. То есть, если я, например, что-то неправильно вижу, и мне моя жена об этом говорит, И пускай я даже с этим не согласен в данный момент, Дух Святой всегда проговаривает мне, что я не прав, и я должен согласиться с этим. И я думаю, как для мужчин, так и для женщин, вот, это сложный момент, потому что тебе нужно признать свою неправоту и согласиться с позицией второго человека. Но если мы говорим, что мы одна плоть, то это мне говорит моя плоть, которая просто видит под другим углом те же события, а я не вижу их со своей колокольни. Для того она и дана Богом, чтобы видеть. И если я действительно стремлюсь угодить Богу, если я желаю жить жизнью, которую одобрит Бог, то я благодарен должен быть за подсказку. И я должен сказать, да, действительно это так. И поверьте, эти вещи только укрепят брак. Будут созидать. Если я знаю точно, что я прав, а вот моя жена не права, но она думает, что она права, тогда я продолжаю оставаться на своей позиции, но я стараюсь не быть агрессивным. Я учусь этому, так же, как и вы, я надеюсь. Вот. Но время очень, Бог как бы в короткий промежуток, Он действительно показывает, что был я прав. У нас недавно вот был такой момент, мы были на очень важной встрече такой пасторской. Я высказал свою позицию, вот, и мы едем, а я чувствую, я свою жену чувствую просто вот, она молчит, я уже знаю, что она не просто молчит. Она со смыслом молчит. И я как бы начинаю ей говорить, и она говорит, ну я потом тебе скажу. Раз такая гиря. Большая. Я говорю, сейчас говорю. Нет, сейчас это как бы не момент. Потом так, серьезно, это еще одна гиря такая. Проходит 5 минут, и люди, которые едут с нами в машине, начинают что-то рассказывать, свидетельствовать. Да? Вдруг моя жена понимает, что я просто видел ситуацию на 3 хода вперед, и я озвучил свою позицию с учетом этого всего. А она думала, что это вот только вот так. И когда все это происходило, я тоже почувствовал, что что-то меняется. Да, я потом спросил, я правильно рассказываю? Я потом спросил у Иры, ну как теперь, изменилось? Или ты хочешь мне еще сказать что-то? Она говорит, я ничего тебе не хочу сказать. Ты был прав на 100%. И еще она сказала, что даже если не будет понимать, будет соглашаться со мной. Правильно? Но это не значит, ну, она просто увидела в этом некие духовные, понимаете, рычаги, там, механизмы. Тут не в этом дело. Это не значит, что она не будет мне говорить. Она говорит, она обличает. Почему? Потому что это любовь. Она хочет, чтобы я лучше был. Я хочу, чтобы ты знала, я тоже этого хочу. Быть лучше, да. Мы все этого хотим. И мы проходим трудный путь, понимаете? Я открываю перед вами даже те вещи, вот, которые происходят у нас в доме, да, в нашей семье. Для чего? Для того, чтобы показать, что мы точно такие же люди. Но мы научились и продолжаем учиться решать все эти вещи. И мы делимся опытом, как это решается. Поверьте, это все решается. Иногда бывает накаляется сильно. А мы уже не можем долго быть в таком состоянии. Если раньше Ира могла со мной не говорить 3 дня, могла? Сегодня она не может уже даже 2 часа не говорить со мной. Мы на молитву становимся. Потому что мы не можем уже так жить. Понимаете? Мы понимаем, что что-то нам мешает, что-то вклинилось. Мы хотим это все быстро исправить, потому что чем дольше, тем хуже. Есть уже опыт. И мы соглашаемся. Самая большая проблема, когда люди не могут, я не буду с тобой молиться. Не произносите никогда этих слов своим женам и своим мужьям. Господь ни разу так к тебе не обратился, а я не буду с тобой разговаривать. Вы бы хотели верить в такого Бога, который бы от вас отворачивался или капризы делал? Если ты к нему обращаешься, то он идет навстречу, выходит, правда же? Так в нас должны быть те же чувствования, говорит Писание. Поэтому мы должны эти конфликты решать. Не важно, кто первый предложит. Важно, чтобы вторая сторона согласилась. Теперь, как молиться? Прямо я, например, так делаю. Есть какая-то ситуация. И я на молитве прямо говорю Богу, ну так, чтобы слышала моя жена. То есть мы вдвоем же молимся. Мы молимся так, чтобы каждый из нас в конце мог сказать аминь под этой молитвой. То есть, чтобы он согласен был. И если он сказал аминь, это значит полное прощение. Амнистия. Стопроцентная. И я просто Богу изливаю свое сердце. Я говорю, Господь, вот так и вот так произошло. Я в этот момент вот это видел, чувствовал так, так, так, да? Но я теперь понимаю, что это неправильная реакция была. Или там еще что-то. Или наоборот. И обычно у нас молится первый тот, кто виноват. Но не всегда. Бывает так, что сил нету помолиться первому. Поэтому на себя берет партнер. Этот как бы начало, чтобы протолкнуть, потому что понимать просто нужно, что в итоге, я же хочу жить со своей женой все время, да, так, значит, мне надо конфликт решать, а не углублять этот конфликт. Тут обычная самая житейская мудрость может даже вам помочь. Человека-убийца, он не имеет вечной жизни, понимаете? Если накачивать себя ненавистью, то как ты станешь духовным? Вопрос. Нужно любовью наполнять свое сердце, чтобы ненависть уходила. Принцип замещения происходит, территориальный. Как это работает? Я уже вам это показывал. Если сейчас полностью выключить в зале свет, будет темнота. Знаете почему? Потому что свет ушел. Она сразу заполнит пространство. Темнота. Но если я включаю свет, свет выгоняет темноту. Мне не нужно провозглашать во имя Иисуса Христа, тьма, уйди. Свет загорелся, тьма ушла. Вы слышите меня? Мне не нужно в 5:30 утра стоять вот так и провозглашать рассвет. Мне достаточно его ожидать и быть уверенным, что он наступит, и он наступает каждый день. Точно так же на духовной территории мы имеем полную власть впускать свет туда, где была тьма, или где она появляться начинает. А появляться она начинает потому, что лампадка наша закоптилась, меньше света стало, и вот эта тьма. Как там детская песенка? Шула, ты помнишь? Орбали гареш хоших. Я не помню, такая хорошая на иврите песенка была, что свет пришел изгнать тьму. По-моему, на Хануку она пелась. Да? Бану хоших? Легареш? Йофи. Вот это я имел в виду, да. Понимаете? Если я чувствую, что в моей жизни начинается вот эта вот темнота, то мне надо пригласить того, у кого есть свет. А у кого он есть? У Господа. Аминь. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Все, что нужно, это дать место Богу. А как его дать? Молитвой. Осветить надо это место. И тьма уйдет. Она не может задержаться. Ей не за что ухватиться. Я понимаю, что звучит очень просто, но поверьте, это реально работает. Так же точно, когда ты кладешь кусочек халвы в рот, ты чувствуешь сладость во рту, правда? Но если я 1000 раз скажу слово халва, во рту сладко не станет. Здесь точно так же. Это восточная мудрость. Впустить надо свет. Не провозглашать этот свет, а впустить его. Надо открыть ему вход. Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою, и мы должны полагать души свои за братьев. То есть настоящая любовь заключается в том, чтобы человек мог пожертвовать себя. Знаете, когда человек может себя отдать в жертву? Когда он точно познал Бога, он точно знает, что в нем есть вечная жизнь, что он спасенный. Я вам скажу, только новозаветнее учение, вот реально или конкретно учит об этих вещах. Иешуа, величайший из раввинов, живших когда-либо на земле, учил нас, а мы его ученики, мы последователи именно этой школы, что вечная жизнь, она в нас уже сейчас. Еще просто не открылась. Мы в прошлый раз говорили об этом, да? Кем мы будем, что будем. Ну, это откроется. Дети мои, 18 стих. Станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Видите? Делом и истиною. Иоанн подчеркивает значение дел. Потому что это очень характерно для еврейской традиции. Иаков то же самое говорил, правда, апостол? Вера без дел мертва. Иоанн говорит. Поэтому если вы говорите брату своему, иди питайся и грейся, он не станет от этого сытым и не согреется. Ему надо дать одежду и дать ему еду. Тогда ему сказать «питайся». Как мы узнаем, что мы от истины? Написано, если наше сердце не осуждает нас. Кто-нибудь может сказать, ну так убийца убивает, его тоже сердце не осуждает. Это неправда. Просто он подавил в себе вот это чувство и привык жить вот в этом подавленном как бы состоянии. Он подавил в себе вот это ощущение греха, понимаете? Привык, так же как блудник, который блудит, он тоже, он подавляет в себе осуждение вот совести. Поэтому Библия говорит о таких людях, что это сожженные люди в совести своей. Что это значит, сожженные? Там ничего не растет уже на этом поле. Все. Нет ничего. Выгорело полностью. Но в нормальном состоянии, если я нахожусь, то меня будет осуждать мое сердце. Даже если я даже что-то правильно сделал, но при этом кто-то вот обиделся или как-то, знаете, вот, ну, ранился кто-то, будет осуждение в сердце. Вот у меня всегда оно есть. И всегда хочется это исправить. И также точно Иоанн говорит, но насколько больше, он говорит, Бог, потому что Бог больше нашего сердца, и Он знает это все. Другими словами, если я что-то сделал, и меня совесть моя обличила, Бог это тебя обличает, значит. Вы знаете, что на иврите слово «совесть» – это «мацпун», а слово «компас», по которому ходят, это «мацпен», одно и то же. Фактически совесть – это внутренний компас, который Бог вложил в свое творение, чтобы он находил правильное направление и шел по этому направлению. Но дьявол сделал так, что все попали в Бермудский треугольник, и ни у кого этот компас правильно не работает. А стрелка крутится, как хочешь. Когда мы приходим к Богу, это начинает исправляться. Потому что мы даже интуитивно чувствуем, что мы неправильно живем, причем нас это не устраивает. Мы перестаем от этого получать радость какую-то или удовольствие от грехов. И мы отказываемся. И мы ищем выход из этого всего, и мы знаем, что выход в Боге. Каждый человек знает, что выход в Боге. Возлюбленные, если сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение к Богу. То есть, если меня мое сердце не осуждает, я имею право, я имею дерзновение, обратившись к Богу, сказать: «Господь, подтверди как-то эту ситуацию, потому что я уверен, что это правильно, да?» Но вы знаете, я давно уже не молюсь Богу, чтобы Бог справедливость восстановил. Я молюсь всегда о милости в своей жизни. Например, какая-то ситуация произошла, и со мной несправедливо обошлись. Да? Я не говорю: «Господь, восстанови справедливость». Знаете почему? Он ее восстановит как для Него, так и для меня. Потому что я тоже мог где-то чего-то не заметить. А для того, чтобы справедливость восторжествовала, уравнение должно сходиться везде. Поэтому я склоняюсь к тому, чтобы в моей жизни совершалась Его милость, а не справедливость. Знаете почему? Потому что милость превозносится над судом. Милость выше суда. И если в моей жизни произойдет милость, в жизни того человека тоже эта милость сработает. Понимаете? И если он неверующий, для него она сработает в том, что откроется в нем жизнь вечная. А это стоит дорогого. И в этом будет выражаться истинная любовь. 23 стих. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иешуа Мессии, и любили друг друга, как Он заповедовал нам». Главная заповедь вообще – это главная заповедь. Верить в посланного Богом Мессию. Кто-то может подумать: ну как это? Есть же Асарат и Брод, есть Тарьяк, 613 заповедей, конечно, есть. Но верить в того, кто все это исполнил, и в того, кто в своем учении все это в доступной форме донес и рассказал, намного важнее, потому что если ты поверишь, ты поймешь главный смысл Торы. Представьте себе, Бог посылает на землю своего Сына, чтобы Он, став плотью и кровью, как мы, нам на нашем человеческом языке во время жизни своей земной рассказал все про небо, с которого Он пришел. Что может быть ценнее, чем такое свидетельство? И учение это. Главная заповедь – верить в Мессию, Иешуа Мессию, потому что другого Мессии нет. Павел об этом очень понятно говорит, когда он говорит, что един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иешуа Машиах. Другими словами, точно так же, как Бог один, так же точно и Мессия может быть только один. Не может быть два Мессии, три Мессии. Или, как сегодня принято в иудаизме, в каждом поколении свой Мессия. Это неправильное учение. Для всех поколений один Машиах. Так же, как для всех поколений один Бог. Очень просто на самом деле. И помазанник Божий, Иешуа Мессия, он, когда входит в нашу жизнь, он вносит любовь. Ты начинаешь действительно любить людей, хорошо к ним относиться, с пониманием. Если даже ты видишь, что человек что-то делает плохое, ты понимаешь, он это делает, потому что Бога не знает. Он несчастный по сути своей. Он мечется. Он себя ранит и ранит других. Но когда ты это понимаешь, ты способен его вмещать, ты способен его любить, молиться за него. 24 стих снова акцент на том, что очень важны заповеди, оказывается. И кто сохраняет заповеди Его, то есть веровать в Иешуа и любить друг друга, тот пребывает в Нем, и Он в том тоже пребывает. И то, что Он пребывает в нас, мы узнаем по Духу Святому, которым Он обитает в каждом рожденном свыше человеке. 1 Коринфянам, откройте 3 главу. Я подчеркну, что это Новый Завет. Конечно, это слова Рабби Шауля, но это важные слова. 16 стих из 3 главы. 1 Коринфянам 3:16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм вы». То же самое написано в книге пророка Агея, 1 глава с 5 по 11 стихи. Понимаете? И если мы говорим, что мы познали Бога, мы об этом, кстати, подробнее еще поговорим в следующий раз, в 4 главе, в этом же послании. Если мы говорим, что мы познали Бога, единственное, что мы должны познать, это любовь Его. Что Он любит нас, терпит нас, прощает нам, снисхождение мы получаем от Него. То же самое мы должны поступать по отношению к братьям и сестрам. Тогда мы явим действительно Бога. Если же человек будет всем доказывать, какой он правильный, ничего из этого хорошего не получится. Поэтому я искренне хочу всех нас благословить, чтобы мы понимали, что состояние такое, как было у Каина, вот, убийство, человека-убийца, он не имеет вечной жизни. Нельзя ненавидеть. Надо любить. Мы можем злиться. Я не имею в виду, что это хорошо, да? Но это эмоции. Человек может гневаться. Если бы Бог хотел, чтобы мы не гневались, Он бы нас не создал с этим чувством. Но поскольку у нас есть эта эмоция, это негодование, это возмущение очень часто, да? То есть этот гнев, он в принципе имеет положительный такой резус. Потому что вызван он какими-то несправедливостями. Но он не дает нам права грешить, вот что понять надо. Поэтому само по себе чувство гнева, оно не может быть греховным. Греховным может быть проявление, когда человек гневается, и он согрешает во гневе. Но не тогда, когда он гневается или возмущен чем-то. Это не грех, это реакция, которую нужно правильно направить. Точно так же, как радость. Тоже правильно нужно радоваться. Или помогать друг другу. Там, знаете вы про, что такое медвежья услуга? Кто знает? Поднимите руку. Не все. Молодым я расскажу. Жил мужик с медведем в одной избе. Ну, так вот у них сложилось. Все нормально было. И когда они сидели и кушали, вдруг медведь видит, мужику на лоб муха села. И он этой лапой взял и убил эту муху. Ну, а поскольку медведь очень сильный, он убил не только муху, но и мужика тоже он убил вместе с этой мухой. Размозжил ему просто череп. Вот это называется медвежья услуга. Когда он как бы хотел сделать добро, но в итоге лишил жизни человека. Поэтому, когда мы что-то делаем, мы должны подумать, чтобы не происходили вот такие вещи, чтобы мы, делая что-то, не наносили раны очень большие. Но наша, я еще раз подчеркну, реакция должна быть управляемой. Чему мы учимся здесь? Жить по заповедям, исполнять эти заповеди. Почему мы ссоримся, почему мы недовольны, почему происходят конфликты? Потому что греховные мы грех – природа. Да, вот греховная. Мы победили эту природу, но она все время прорезается, вот старая вот эта природа. Поэтому духовная война выражается не в том, чтобы провозглашать что-то или громко кричать в микрофон. Духовная война выражается в том, чтобы противостоять добром злу, чтобы пленять все послушание Мессии, как написано в послании к Коринфянам. Чтобы мы могли управлять собой, ситуацией, и тогда мы сможем изменить вокруг себя ситуацию. Понимаете? Дьявол делает так, что внутри человека начинаются деформации. Гнев, ярость, злость, еще что-то. Он внутри деформируется. Ямы, такие вот вмятины, дырки. Когда мы заполнены Духом Святым, начинает деформироваться внешняя среда. Понимаете? Мы более твердые, чем снаружи. Все, что на нас давит. Вот эта позиция, которую нам нужно достигать. И когда будут с нами соприкасаться люди, они будут видеть, что мы не прогибаемся, а наоборот, мы влияем на ситуацию. Несмотря на то, что нам трудно, так же, как и всем. Поэтому я искренне хочу всех благословить, чтобы мы любили друг друга, благословляли друг друга и делали это делами, так как мы вот в этой общине и делаем, так как мы стараемся. Я это говорю не потому, что мы этого не делаем, а наоборот, мы это делаем, практикуем, ну и чтобы ободрить всех, чтобы просто похвалить даже, вот сказать, что мы правильно делаем. И даже если не все получается, у нас все равно в итоге все получится. Я в это верю. Аминь. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты, великий всемогущий Бог, даровал нам вечную жизнь, наполняешь наши сердца светом, любовью, наполняешь наши сосуды благодатью Твоею. Дай нам силы еще больше любить, дай нам силы еще больше быть зрелыми в Иешуа Мессии. Я молю Тебя о том, чтобы Ты помог нам, Господь, пройти наш путь до конца. Укрепи нашу общину. Благослови каждого брата, каждую сестру. Помоги нам еще ближе быть к Тебе, чтобы Твой свет, он освещал нашу жизнь. Господь, мы молим Тебя с благодарностью во имя Иешуа Мессии. Аминь. Amen.